Здравствуйте. Одни считают, что этим заниматься ни в коем случае нельзя. Другие говорят, что надо, можно и даже нужно. Мне что-то кажется, что можно и нужно, но осторожно и с умом. В общем, самолечение – тема нашей сегодняшней встречи. Пойдемте, будем разбираться. Программа выходит за тепленки торговой марки «Барни». Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Что это за праздник такой? Оказывается, сегодня не просто праздник. Сегодня наш праздник, праздник школы доктора Комаровского. Сегодня 100-й выпуск нашей программы. И мы очень рады, что сегодня с нами наши любимые гости, знакомые лица, наши мамы, наши дети. Нам с вами здорово, и надеемся, мы еще долго будем вместе. Спасибо, что вы с нами. Потому что Луиза Васильевна однозначно за, потому она и сидит здесь. Самолечение. Есть ли место такому явлению, как самолечение в нашей с вами жизни? Давайте узнаем, что по этому поводу думают наши многоопытные эксперты. Потому что Луиза Васильевна однозначно за, потому она и сидит здесь. Да. Самолечение надо... пить сахаром, воду и с лимоном, и с медом. Я знаю, чем надо лечить. Не сиропом, таблетками. Есть пластмассовая аптечка. Я ей пользуюсь. Мама с папой от этого немного вылечились. Есть такие таблетки, называются они опиинчики. Еще называется сиропчик. Он ему сразу, его сразу наливаешь ложечку, даешь в рот и сразу выздоровел. А кашля уже нет давно. Мама дала мне сначала детскую таблетку, а потом взрослую. А после взрослой таблетки я выздоровела. Мне их мама дает такие же самые, только она мне надкусывает и дает. Мне мама еще хорошие делает рецепты. Она мне ничего не делает плохого, потому что она меня любит. Да, сначала лечит сама, а потом, если ничем, ничто не помогает, она спрашивает у врачей. Если сам можешь справиться, то сам делай. Потому что если будешь все время вызывать врача, у тебя могут все время деньги кончаться. У врачей надо все спрашивать, потому что у самого ничего не получится, и ты больше заболеешь. А если больше заболеешь, то надо уже вызывать кого-то, чтобы мог отвезти на кладбище. На такой драматической ноте мы закончили наш праздник. Тем не менее, вопросы, можно или нельзя, они ведь очень актуальны. Фактически, это тот вопрос, который лично я и все создатели нашей программы задаем себе постоянно. Что мы называем самолечением? Имеем мы право на это? Хорошо это или плохо? С этими вопросами к нам очень часто приходят люди. Правда, Луиза Васильевна? Да, к вам пришел Горянский Владимир со своей семьей. Вот как раз про самолечение мы и разговариваем. Давайте посмотрим. Какие похожие слова? Самолечение и самодеятельность. Размышлял как-то Владимир Горянский. А слово самодеятельность, между прочим, считается оскорбительным в актерской среде. От слова этого страдает самолюбие. Снижается самооценка и самообладание. И как следствие самобичевание и скверное самочувствие. А что потом? Снова самолечение, самообман, самонадеянность, Стоп! Срочно собирайтесь. Куда? Само собой, доктору Комаровскому. Часто приходится заниматься самолечением? По-моему, мы только этим и занимаемся, самолечением, потому что, чтобы у нас болеть в стране, нужно иметь лошадиное здоровье. Кто у вас лидер самолечения в семье? Ну, я думаю, Лариса тут держит. Мама так скромно. Мы действительно пришли к тому, что немногим врачам можно доверять. И у нас практически с 3 месяцев, да, был свой домашний доктор, которого мы, ну, как поняли, что это доктор, который не прибегает сразу к антибиотикам, к каким-то кардинальным мерам, а начинает с самого простого, с самых простых вещей, которые я знаю с детства, Лариса знает с детства. То есть, и поэтому я так понимаю, что те приемы, которые вы используете в процессе самолечения, там, помощи себе или ребенку, да, это то, чему вас научил тот доктор, которому вы доверяете. Я правильно понимаю? Ну, в общем, да. Но имея еще свой все-таки опыт, безусловно. Нет, но на самом деле, как бы, вот позиция, допустим, Всемирной организации здравоохранения, к примеру, по поводу самолечения, она, собственно говоря, начинается с того, что бороться с этим явлением неправильно, что самолечение было, есть и будет. Но задача цивилизованной медицины – этот процесс возглавить. И врач должен научить людей приемам эффективного самолечения. Вы понимаете, вашими устами, да, понимаете. О, нет, мы же говорим про ВОЗ. Ситуация в стране, я рад, что вы об этом говорите, что нас слышат миллионы. Слава Богу, что вы меняете вообще мышление в этом плане. Потому что то, что происходит у нас, вот, я много знаю примеров, когда просто с антибиотиками вот так идут, и аптеки, ну, вы понимаете, да, таких аптек нигде в мире нет. Это просто шедевры. То есть созданы для самолечения созданы все фармакологические условия, правильно, да? Кстати, об аптеках, чтобы меня неправильно поняли. Шедевры в плохом смысле. Нет, как раз я уверен, что все вас поняли правильно. Да, в нормальную аптеку вы заходите, вы этого разнообразия не увидите, вообще ничего не увидите, даже не поймете, куда вы зашли. Да, там тетя, которая протягивает руку за бумажкой от доктора. Собственно говоря, цель нашей встречи и нашей программы. Вот иногда, мне кажется, гложет сомнение, имеем ли мы право вот все это рассказывать. Ведь, казалось бы, фактически, когда у человека возникает какой-то медицинский вопрос, с которым он обращается, да? Что мы должны теоретически ответить? Обратитесь к вашему доктору, да? Которому вы доверяете, который для вас близкий человек, который член вашей семьи, фактически. Абсолютно согласен с вами. Вот, Лариса, я, может, например, сказать... считаю, что вот как на телевидении у нас очень рекламируются лекарства, да? Вот мы недавно с Машей, у нее было домашнее задание записать рекламную вот паузу, сколько реклам и какие рекламы чаще видятся. Значит, это было 52 ролика. 52. Из них там 7 или 8 больше всего это ролики, которые рекламируют лекарства. И вот эта вот строка, которая потом, что самолечение опасно для вашего здоровья, это очень верно. Вот просмотрели рекламу, такой-то нужно препарат в нос, или такую-то таблетку проглотить, и побежали и лечатся. Вот я имею в виду, это самолечение, оно действительно опасно. Я, наверное, знаете, что тут есть очень важный нюанс, вот который, вот вы правильно сказали про рекламу лекарств. У нас, к сожалению, лечение – это именно давать лекарства. Вот вы понимаете, лечение начинается с такого слова, как вот если взять лист назначений в любой в стационаре, то есть первый пункт – режим. Второй пункт – диета. Правильно, да? То есть с незапамятных времен лечение начинается с режима и диеты, да? Скажите, пожалуйста, мы можем научить маму и папу режиму и диете сопливого ребенка? Ну, конечно же, можем, да? Конечно. Но беда-то вот в чем. И тут нельзя перекладывать всю проблему только на врачей. От врача хотят волшебной таблетки. Да? Дайте таблетку, у нас завтра контрольная. Да. Ну, это же сплошь и рядом. Доктор, мы все понимаем. Да, надо проветрить, надо увлажнить, надо быть... Доктор, извините, пожалуйста, мы завтра улетаем в Турцию. Доктор, дайте таблетку сегодня, да? Ну и да, поэтому... я об этом и говорю, о низкой культуре. Все выпрашивают таблетки. И противопоставить этому очень трудно. Потому что всегда проще, когда доктор вас отправил в аптеку, то все, он выполнил свою миссию с точки зрения большинства. Тот факт, что 90% детских болячек решаются вот этими двумя пунктами, режим и диета, да, к сожалению... Оказывается, все очень просто. То есть, когда вы что-то делаете, то вы не должны быть слепыми исполнителями чьей-то воли. Да. И если вы должны понимать, зачем вы это делаете, почему надо вот так кормить, так поить, такой режим обеспечивать. И самое главное, что... всем надо знать. Это границу самолечения. Вот да. Самое главное, вот это «но». Опять-таки, в школе должно быть табличка красными буквами, которые дети должны заучивать, как «Отче наш», когда надо обратиться к врачу. Температура выше 39, которая не снижается после применения жаропонижающих средств. Допустим, да? Кровотечение, интенсивная боль где угодно, судороги, расстройство сознания. То есть мы продолжаем, и мы по пункту. И дети 10 пунктов выучивают на всю жизнь. И став мамами, папами, они знают, когда надо остановиться. Да. Понимаете? И это главное. Если у папы болит горло, и ручьем бегут сопли, это обострение хронического тонзиллита. И я занимаюсь самолечением. Промываю нос, полощу горло, пью много теплого, сосу там вкусные сосательные таблетки. Так и делаю. Молодец. Но если у папы болит горло, а нос сухой, то есть нет насморка, это не вирусная инфекция, это ангина. И я тут не выделываюсь, я не капаю нос, я не полощу, я кричу: «Доктор, помогите!» И вот мы уже определили границу самолечения. Сопливый нос и больное горло – самолечение. Сухой нос и больное горло – доктор. Доктор. Все, мы можем этому научить в школе? Конечно, можем. Ну, у вас же депутаты бывают. Замечательно. Мы и учим всех. Другой вопрос в том, что иногда нам верят больше, чем депутатам. Я уверен в этом. Спасибо. Я, знаете, по поводу замечания о бывающих у нас депутатах, я хотел бы вам сейчас вот прочитать одну... Меня, например, это лично меня, когда я изучал тему самолечения, это потрясло. Это цитата из медицинской энциклопедии под редакцией академика Петровского 1993 года. Вот что такое самолечение по-советски. Это должен знать любой человек, который родился в Советском Союзе. Итак, самолечение – самостоятельное применение лечебных средств и методов без непосредственных рекомендаций врача. Приводит к осложнениям, а иногда инвалидности и гибели больного. Использование самолечения в капиталистических странах объясняется дороговизной медпомощи, а также неконтролируемой пропагандой различных лекарственных средств. Заметьте, да? А вот в СССР и других социалистических странах квалифицированная помощь бесплатна и доступна на всему населению. Это создает условия для решительной борьбы с самолечением. И долг каждого советского человека решительно отказаться от самолечения. Не правда ли здорово, да? Так вот, как мне кажется, Советский Союз и система здравоохранения Советского Союза закончились очень давно, но наши правители и особенно наш Минздрав по-прежнему живут в Советском Союзе. Потому что наша программа, которая, собственно говоря, учит людей ответственному самолечению, находится вне поля зрения правительства и Министерства здравоохранения. Вы, наверное, удивитесь, но за 2 года существования нашей программы, вот сегодня уже 100-й выпуск, ни одного контакта с чиновниками Минздрава у нас не было. Не то, что с министром, даже с уборщицами. Не было. То есть мы, как таковы, их не интересуем. Мы тут с вами выживаем сами по себе. Тем не менее, следует признать, что слово «самолечение» на уровне, опять-таки, Всемирной организации здравоохранения в чистом виде не используется. Используется исключительно понятие ответственного самолечения. То есть человек, который оказывает помощь себе или своим родственникам, все-таки за что-то отвечает и что-то знает. То есть это самолечение не просто ответственное, а ответственное и информированное. И поэтому хотелось бы, чтобы в нашей стране, в которой в настоящее время шансов на получение высококвалифицированной медицинской помощи немного, мягко говоря, люди, по крайней мере, могли безопасно помочь себе в ситуациях, которые, собственно говоря, никоим образом не нуждаются в высококвалифицированной медицинской помощи. А таких ситуаций, по мнению, опять-таки, экспертов ВОЗ, не менее 70% всех заболеваний. То есть, если вы понимаете, в каких ситуациях можно и в каких нельзя заниматься самолечением, то вы можете этим заниматься. Но вы должны знать, когда же все-таки нельзя. Пишите, пишите, Луиза Васильевна, это очень важно. Да. Так вот, главное, что если вы оказываете помощь сами, то это значит, вы знаете, с чем вы имеете дело. Если этого симптома не было у вас или ваших родственников, или ваших ребенков никогда в жизни, то, наверное, это повод не заниматься самолечением. Нет, когда у вашего ребенка был кашель, и вы уже знаете, как при кашле помогать, то ради Бога. Но если ваш ребенок всегда ощущал запахи, а вдруг перестал их ощущать, то это повод обратиться к доктору. Следующее. Естественно, любые расстройства сознания и чувствительности, где угодно, это повод обращаться к доктору. Любые травмы, особенно черепно-мозговые, в области его живота, грудной клетки, позвоночника, глаза, это все повод бежать к докторам. И последнее. Любые нарушения состояния здоровья при беременности, вот это то, что надо запомнить. И не надо в этих ситуациях брать на себя ответственность. Вы просто не имеете права эту ответственность на себя брать. Другой вопрос в том, что даже здесь очень трудно определить границы. Ну, потому что, когда ребенок упал и разбил себе коленку, да, то трудно понять, что это за травма, обращаться, не обращаться. Если он разбил коленку и не может ходить при этом, то есть, наверное, повод обратиться к доктору. В общем, всегда, всегда в самолечении, ну, вы же никак не обойдетесь без здравого смысла. Тем не менее, уверен, что у вас есть мнения и вопросы по этому поводу. Давайте послушаем вас. Да, вопрос, собственно, о травмах и о ссадинах. Вот бежал ребенок, упал, ударился, пошла носом кровь. Как здесь реагировать? Вроде бы достаточно страшно, и мало ли какая там степень этой травмы. Ну, по большому счету, для начала мы должны, кстати, с вами совершенно четко дифференцировать такие понятия, как самолечение и неотложная помощь. Заметьте, да? То есть, а то сплошь и рядом, если мы сказали, самолечением заниматься не надо, так пусть он сидит со своим разбитым носом, пока скорая помощь не приедет, да? Так вот, на самом деле, оказать неотложную помощь уж точно должны все, да? И вот тут начинаются правила оказания неотложной помощи. Нельзя его положить с запрокинутой головой. Надо сесть, чуть-чуть, градусов на 15, наклониться вперед. Если течет из одной ноздри, то эту ноздрю надо придавить спокойно и посидеть так 15 минут. При этом очень не помешает приложить к переносице что-нибудь холодное. Если вы на улице втроем, то мама рванула в магазин и купила пачку мороженого, приложили к переносице, желательно в пакете, понятно? И сидим. Если через 15 минут кровотечение не остановилось, это повод, что делать? Обращаться за медицинской помощью. Заметьте, всегда, когда мы говорим о самолечении, мы должны определить его границу. То есть, где надо прекратить. И когда вы намазали ребенку чем-то коленку, а это же отдельный вопрос в нашей стране. Вы понимаете, что мы же, может быть, последняя страна мира, которая мажет разбитые коленки зеленкой, понимаете, да? Которая не понимает, что если у вас нет холода под рукой, то нельзя оказать помощь при травме адекватной и так далее. То есть у нас это в школе же не учат, правильно, да? Поэтому у нас вообще все путается. Оказывается, у нас только врачи могут это все делать и знать, оказывается, они должны. И никому не надо вас научить. Почему? Потому что услуги нынче дороги. Оказать их тому, кто может заплатить, очень даже интересно. Что это вы будете сами лечиться, а мы, доктора, потом с голоду помрем? Вот уж. Да. Кстати, я могу вам рассказать, вы говорите, вот где граница. Когда у меня сын был маленьким, он распорол ногу, на гвоздь напоролся. И муж пошел с ним в травмопункт. А вы считаете, что не должен был? А вот он пришел, и врач сказал, что вы ненормальный папа, потому что дети сидят с разбитыми головами, с поломанными руками, а с распоротой вот этим... Он, что вы пришли? Вы знаете, понимаете? Луиза Васильевна, это правило надо запомнить. Неадекватность одного человека не является отражением неадекватности системы. Понимаете, это такое глобальное правило, да? Это запоминайте. Поэтому с вашим супругом и сыном вашим поступили принципиально неверным. Хотя бы потому, что когда ребенок распорол себе ногу гвоздем, то хотя бы обсудить, а привит ли он от столбняка, не надо ли ему противостолбнячный иммуноглобулин и так далее, должны были однозначно. Но тот доктор, ему было некогда, он решил рискнуть жизнью вашего ребенка, между прочим. А вы этого не знали, потому что тема столбняк в школе не проходится. Слава Богу, обошли. Да, есть такой вопрос. представим выходной день, да? У ребенка какие-то симптомы появились. Но, к примеру, бабушка или там соседка, это не совсем подходящий вариант для получения информации по поводу самолечения. Где в таком случае черпать эту информацию? А вы знаете, ребятки, что вот это, кстати, основной вопрос, почему информацию надо черпать тогда, когда пришла беда, да? То есть мне кажется, что в ситуациях, когда неотложная помощь, тактика неотложной помощи связана с тем, какой это день недели, да, и где вы живете, и вообще летная ли сегодня погода. Так вот, в этой ситуации вы, адекватные мамы и папы, просто обязаны владеть приемами адекватного самолечения. Это то, чему мы вас, собственно говоря, и учим. Поэтому я не призываю вас доверять мнению бабушки и соседки. Более того, это принципиально неверно, потому что тактика действий во время развитого социализма и сейчас, когда никакого уже социализма нет, они принципиально отличаются. И сейчас трудно говорить о бесплатной квалифицированной помощи, которая доступна каждому гражданину нашей страны. Но мозги и доступ к знаниям доступны каждому. Передавай. Дядя Жень, я от имени всех женщин Украины хочу поздравить с юбилеем, 100-й выпуск. Давайте поаплодируем, друзья. Ваша программа очень нужна, поэтому, я думаю, программу нужно поддержать еще и на государственном уровне. Поэтому еще раз поаплодируем, надеемся, нас услышат. Вот так, да. Голосуйте за меня в 2050-м. Да, а теперь вопрос, потому что появляется некий парадокс между тем, что везде все твердят, ни в коем случае не заниматься самолечением, есть такое мнение, да, и тут вроде бы со слов мы понимаем, что все-таки можно заниматься самолечением. Опять же, есть случаи, когда лечение, выбранное врачом, иногда да, хуже того, чтобы мы выбрали самолечение. Потому что лечишь одно, убиваешь другое. Вот, поэтому, ну, вот как быть в таких случаях? Вот, вы знаете, на самом деле, вот я вам приведу просто элементарные такие два вот примера. С одной стороны, вы, наверное, все помните массовое сумасшествие нашей страны во время эпидемии гриппа, да? Когда главный лозунг был такой: не занимайтесь самолечением, при первых симптомах обращайтесь к врачу, да? Вы это все слышали. То есть, с одной стороны, это государственная политика, да? В то же время, поверьте мне, в настоящее время по телевидению активно рекламируются в вечернее время лекарства, недопустимые к применению, например, у детей, запрещенные в некоторых европейских странах. Понимаете? Еще раз фиксирую внимание. То есть лекарства недопустимые огромными буквами в детских упаковках с маленьким приписочкой: не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачу, очень так, скороговорочкой, да? Все, а вы уж думаете сами. И вы этого не понимаете, к сожалению. Так, а это тоже государственная позиция? Вот отсюда и выводы. Пока наше государство не определилось со своей политикой, когда она одной рукой запрещает, а другой навязывает опасные лекарства, вы должны заниматься самообразованием. А мы вам помогаем в этом, чтобы вы могли отличить плохое от хорошего, вирус от бактерий, антибиотик от иммуностимулятора. Так. Давайте сейчас вот рассмотрим такой вопрос. Ведь, в конце концов, в 90% случаев мамы и папы занимаются самолечением тогда, когда у ребенка имеет место что? Ну, то, что мы называем словом простуда, да? ОРЗ, острые респираторные вирусные болезни. И именно вот в этих ситуациях, когда практически всегда вы начинаете с самолечения, очень важно вовремя остановиться. Поэтому, опять-таки, берем бумажечки, ручечки и записываем. Это очень важно. Границы самолечения при ОРЗ. Срочно обращайтесь к врачу, если отсутствует улучшение на 4-й день болезни. Наши постоянные зрители знают почему. Отсутствует нормализация температуры после 7-го дня болезни. Тому, кто заинтересовался, тот пересмотрит наши выпуски, залезет в интернет и узнает, что происходит с организмом на четвертый день, что на седьмой. Сейчас просто запишите и запомните. Опять-таки, если после улучшения возникло ухудшение, это, как правило, развитие осложнений, срочно к доктору. Если есть выраженная тяжесть состояния, ну, то есть плохо ребенку, бледный, нет аппетита никакой, а симптомы ОРЗ незначительные, то есть насморк копеечный, температура невысокая, а ребенку очень плохо. Срочно к доктору. Дальше. Очень важно, если имеются бледность, жажда, одышка, боль где угодно, гнойные выделения откуда угодно, это повод прекратить эксперименты. Далее. Очень удобный симптом. Запоминайте все. Глубокий вдох. Просите ребенка глубоко вдохнуть. Если глубокий вдох вызывает приступ кашля, это повод обращаться к врачу. Это может сделать любой. Это можно научить в школе любого. Далее. Боль в горле. Об этом мы уже говорили. При отсутствии насморка. Насморк – вирусная инфекция. Нет насморка – бактериальная инфекция. Скорее всего, ангина. Если горло болит, а соплей нет – срочно к доктору. И последнее. Если появляется сыпь, не исчезающая при надавливании на нее, дорога каждая минута. В машину и бегом в ближайшую инфекционную больницу. Запомнили, записали, выводы сделали. Вот вам и границы ответственного самолечения. Передай наверх Костику, передай. У нас просто, я вам скажу честно, что в нашей программе мужчина, да еще и тянущий руку, это что-то такое, знаете, их надо сразу в кунсткамеру. Поэтому сегодня, когда у меня четвертый вопрос подряд задает мужчина, ты будешь пятый, не надейся. Да. Все. Так вот, это будет занесено в книгу рекордов нашей программы. Тоже поздравляю школу доктора Комаровского с 100-м выпуском. Мы, мне кажется, даже побратимы, потому что у вас 100 выпусков, у нас уже почти 700. Занимаемся похожей миссией, потому что подсказываем людям, как не заболеть, посещая наши магазины. Правильно? Ну, то есть мы учим выживанию, да? Правильно. Так вот, у меня вопрос, возможно, парадоксальный. Вот грядущее введение системы семейных врачей. Не будет ли семейный доктор, который не может все знать, как сейчас мы привыкли к узким специализациям, да? Тем же синонимом самолечения. Вы знаете, не будет. Если у нас хватит ума, или у тех, кто проводит эти реформы, на адекватное воспитание семейных врачей. Вы понимаете, что, к сожалению, все разговоры о реформах в медицине, они касаются, как правило, больницы, оборудования. Понимаете? А в центре медицины был, есть и будет кто? Врач. И пока врач будет номер 10 в медицине, медицины не будет. Понимаете? На самом деле это первое. Второе, вы должны понимать, нет никаких сложностей в том, чтобы при современном развитии технологий и возможности общения знать очень много. Не бывает в цивилизованной стране так, чтобы Иван Иванович лечил ангину вот так, а Петр Петрович вот так. Все лечат одинаково, по утвержденному протоколу, который доведен до сведения каждого. Понимаете? И создать диагностический центр, создать в рамках электронных технологий возможность общения семейного врача с консультантом. Не вы должны бегать по консультантам, а ваш врач с ним связаться и спросить. А это элементарно, понимаете? И есть интернет-медицина, интернет-телевидение. Такие возможности есть. Вот это и надо развивать. В общем, я как раз за это не боюсь. А когда возникает ситуация, выходящая за рамки вот этих 95% болезней, которые может вылечить врач, вот тогда пациент один из 20 едет куда? В больницу, где нет толпы народа, понимаете, где нет выполнения плана койко-дней, где им занимаются, потому что это нельзя решить на дому. Но для этого нужен врач, который хочет и может лечить вас дома и брать на себя ответственность. Уважаемый, честный, обеспеченный, гордый, не присмыкающийся перед собственным начальством. Вот такой врач, как только появится, будет нам всем счастье. Я так и под заказ пятый задам вопрос от мужчин. Коль у нас тема самолечения, сразу почему-то всплыл такой вопрос. Доктор, а как вы относитесь вот ко всем знахарям, местным бабкам-шептухам? Очень много таких людей в провинциях. Допустим, в столице проще обратиться, много больниц и всего прочего. Ну, собственно, в принципе, они занимаются самолечением. Да, я и понимаю. Люди склонны верить им, потому что, вот знают, где-то зашепчут еще что-то. Но много случаев, когда после того, когда не вовремя обратились к врачу, обратились к таким вот знахарям, были трагические последствия у людей. Вот ваше мнение? Мое мнение следующее. Первое, ребята, когда мы говорим о самолечении, мы четко проводим его границы. И мы говорим, что это самолечение информированное и ответственное. То есть вы отвечаете, да? Когда вы идете к некому знахарю, то никакой ответственности нет. И никакой информированности нет. Это вера. Вера. Медицинская наука считает, что пациент, который получает от медицинского работника просто внимание и участие, выздоравливает в 40% случаев. То есть никакие таблетки не нужны. И абсолютное большинство эффективных знахарей и гомеопатов, и представителей народной медицины, это великолепные, высокоэффективные психологи, которые находят ключик к вашему сердцу, и вам становится легче. И ваше психическое успокоение дает отдых вашему измученному организму. Таким образом, я хочу, чтобы вы поняли, эта вера не срабатывает в некоторых ситуациях, их 60%. Когда вас надо лечить нормально. Но я хочу, чтобы мы все понимали. Люди идут к народной медицине тогда, когда испытывают колоссальное неудовлетворение в медицине нормальной, цивилизованной. Поэтому, когда вокруг масса шарлатанов, знахарей и вообще всяких там калотерапевтов, их же куча всех, да, то это только потому, что нормальная, цивилизованная, адекватная помощь сплошь и рядом оказывается просто недостижима для большинства жителей нашей страны, и мы просто не хотим себе в этом признаться. Евгений Олегович, я вас поздравляю, наших телезрителей всех, поздравляю с таким замечательным приобретением, как ваш проект. Спасибо. Я вас обожаю и рада каждой нашей новой встрече. У меня такой вопрос. Существует ли в нашей стране все-таки список препаратов, которые не разрешены для самолечения? Коль уж мы заговорили об этом, помните тогда, когда реклама идет врозь, вообще вероятности принятия того или иного лекарства ребенком? Списки такие существуют. Более того, вообще лекарства, которые можно купить без рецепта врача, в цивилизованном мире, в цивилизованной стране, не больше 16% от общего перечня лекарств. У нас это достигает 40%. Но, ребята, то, что в этот список не входит, вы тоже можете купить. Но никто не может себе представить, что где-то антибиотик вы пойдете и купите сами в порядке самолечения. Но вам же его продадут. Вообще, можете себе представить такую ситуацию? Вы заходите в аптеку, вот, Жанночка, вот просто представьте и говорите, моему ребеночку 5 лет, он кашляет, дайте что-нибудь, да? А тебе говорят, мамаша, что ты сюда приперлась? Иди домой, напои ребенка, увлажни комнату, да? Не надо ему лекарства, не лечится кашель лекарствами ни в одной стране мира. Тебе скажут, да, сейчас, на, выбирай, что это за провизор, что это за работник аптеки, который скажет вам фразу, вам лекарства не нужны. Сможет он работать в таких условиях? Никогда. И вот когда мы изменим это, когда не будет заинтересован работник аптеки в том, чтобы вы у него лекарства купили, когда врач не будет заинтересован в том, чтобы у вас обнаружилась болезнь, которую можно долго и эффективно лечить, вот тогда и будет у нас что-то новое, что-то другое. Тогда самолечение будет приятным и управляемым. Спасибо. Програма виходить за підтримки торгової марки «Барні». Давайте как бы на закуску все-таки повторим самые главные правила ответственного самолечения. Когда мы заболели, то не надо начинать помощь с того, что мы начинаем что-то есть. Засовывать себе таблетки. Надо перестать, еще раз говорю, есть. Проветрить комнату. Выйти подышать свежим воздухом. Попить водички. Поставить клизму. Вообще спросить у ребенка, ты когда последний раз ходил на горшок? То есть главное, не торопитесь спасаться. И второе, подумайте о причинах. Задайте вопросы. А что было сегодня в школе? А что ты ел? А чем бабушка постирала твой свитер? А когда ты, повторяю, был на горшке? А что это за у тебя прыщ? Кто тебя сегодня укусил? В общем, постарайтесь подумать и разобраться. Но не мазать этот прыщ чем-то до того, как вообще станет понятно, что это за прыщ. Третье правило. Оно может быть даже первое. Это главное понимание того, что лечение лекарствами заканчивается. А начинается с диеты, с режима воздуха, режима питья, с режима постельного, если очень надо. Правило четвертое. Получай информацию из надежных источников. Фиксируй внимание на том, что телевизионная реклама лекарственных препаратов надежным источником самолечения не является. Источники самолечения – это учебники, уважаемые сайты в интернете, пользующиеся доверием. И что самое главное, за каждой рекомендацией не должны стоять деньги. Это очень важно. Если вам советуют лекарство и рассказывают, где его можно купить, я не очень верю в то, что это источник информации, заслуживающий доверия. Далее. Минимум лекарств и средние дозы. Если вы все-таки купили лекарство и решили его дать, то 10 раз подумайте, может быть, действительно не надо давать максимальные дозы. Дайте что-нибудь среднее. Не торопитесь, не суетитесь. Главное... Вот это я тоже прошу вас очень запомнить. Мы это правило озвучивали много раз и повторяем его еще раз. Каждый день мама задает вопрос. Сегодня лучше, чем вчера? Хуже или так же? Себе задает вопрос относительно здоровья ребенка. Если 2 дня подряд вы произносите фразу «сегодня хуже, чем вчера», на этом самолечение должно закончиться. Это для вас очень важно. Запомните эту информацию. 2 дня, не больше, на отрицательную динамику. Ну что ж, дорогие друзья, вот и подошла к концу наша финальная 100-я юбилейная программа. Спасибо, что вы были с нами. И мы очень надеемся на то, что ответственное, информированное самолечение вам поможет и пригодится. А мы постараемся сделать для этого все. Всего вам доброго. Спасибо. Дети, прыгаем, ура!